Глава шестая. В пансион он вернулся около 10. Линда и Джон смотрели телевизор. Он сказал им, что завтрак для него готовить не нужно. Он позавтракает у молодой женщины, которая живет в домике по этой же улице, всего в миле отсюда. Они вчера вечером познакомились в ресторане. «А разве она не в большом доме живет?» «Она уже давно там не живет, если приезжает одна». «Ну, здравствуйте, в прошлом-то году...» «В прошлом году она приехала одна, но у нее все время кто-нибудь гостил». Ричард, слушая своих хозяев, понимал, чем дальше, тем меньше. «Вы говорите о Сьюзен?» И тут он сообразил, что не знает ее фамилии. Они назвали друг другу только свои имена. «Сьюзен Хартман. Разве тот большой дом с колоннами принадлежит ей?» «Большой дом купил ее дед еще в 20-х годах. А после смерти обоих родителей управляющий довел дом до жуткого состояния. Деньги от аренды прикарманивал, в содержание дома не вкладывал ни гроша. Но несколько лет назад Сьюзен его уволила и привела в порядок оба дома и сад». «Да ведь это же безумных денег стоило, наверное». «Ничего, она может это позволить себе. А мы тут все очень довольны, что она так распорядилась своим имением, потому что уже повылезли отовсюду кое-какие предприимчивые господа, хотели дом и весь участок прибрать к рукам, да разделить или построить там отель. Совсем другая жизнь у нас бы тут началась». Ричард пожелал Джону и Линде спокойной ночи и ушел в свою комнату. «Да, зная он о таком богатстве, не заговорил бы тогда со Сьюзен. Богатых он не любил. Богатство, доставшееся в наследство, вызывало у него презрение. Богатство, приобретенное, он считал награбленным. Его родители никогда не могли заработать столько, чтобы обеспечить детей всем, что они хотели бы им дать. Того, что сам он получил в Нью-Йоркском филармоническом, в обрез хватало на жизнь в дорогущем мегаполисе. Богатых друзей у него не было и никогда не бывало. Он злился, как будто Сьюзен его одурачила, хитростью втянула в не пойми какую историю, и он теперь увяз. Увяз? В самом деле? Ничего подобного. Не обязательно же завтра утром идти к ней. Или ладно, можно пойти, но сказать, что больше они встречаться не будут. Они слишком разные люди, жизнь у каждого своя, мир у каждого свой, и ничего у них нет общего. Да, но... Ведь сегодня, лишь несколько часов назад, они вместе сидели у камина, читали друг другу понравившиеся книжки, места. Ой, нет. У них нет общего. Да, но ведь сегодня, лишь несколько часов назад, они вместе сидели у камина, читали друг другу понравившиеся в книжке места и вместе приготовили обед. Вместе поели, а после обеда вместе посмотрели фильм. Им было очень хорошо. Так слишком ли они разные? Зубы он на ночь чистил с такой яростью, что оцарапал изнутри щеку. Опустившись на кровать, прижав к щеке ладошку, он принялся себя жалеть. А ведь в самом деле увяз он, влюбился в Сьюзен. «Лишь чуть-чуть влюбился», — поправил он себя. «Ну что он о ней знает, по правде-то? Если разобраться, чем она, собственно говоря, ему так понравилась? Наконец, если они живут настолько по-разному, в таких разных мирах, что из всего этого выйдет? Да, раза три она, пожалуй, из любопытства пообедает в итальянском ресторанчике, который ему посредством. Скажет, может быть, что там очень мило, а дальше-то как быть? Позволите ей платить за них обоих? Или что прикажете делать, расплачиваться кредитными карточками? Он же залезет в долги, да-да, и очень скоро». Спал он плохо. То и дело просыпался, часам к 6, поняв, что уже не заснет, он оделся и вышел на улицу. Все небо заволокли тяжелые темные тучи, но на востоке самый краешек небосвода тускло олел. Восход. О, если не хочешь прозевать восход над морем, нельзя терять времени. Надо бежать, шут с ними, с уличными туфлями, некогда возвращаться и надевать кроссовки. Каблуки звонко цокали по асфальту, он спугнул стаю ворон, чуть позже парочку зайцев. Заря в восточной стороне неба разгоралась все ярче, все выше. Когда-то Ричард видел нечто подобное, но на закате. А вот встречать восход ему еще никогда в жизни не доводилось. Поравнявшись с домиком Сьюзен, он постарался потише стучать каблуками. Наконец-то берег. Солнце в сиянии золота поднималось из полыхающего моря в охваченное пламенем небо. Это длилось лишь несколько мгновений. Темные тучи погасили пожар. Ричарду показалось, что разом нахлынул не только сумрак, стало как будто холоднее. Совсем ни к чему было так стараться не шуметь, проходя мимо дома Сьюзен. Она, как и он, была уже на ногах. Она сидела под склоном дюны. Увидев его, она поднялась, пошла к нему. Она шла медленно. Песок там глубокий, идти трудно. Ричард сделал несколько шагов ей навстречу, но только потому, что не хотел показаться невеждой. Он бы с удовольствием стоял себе и смотрел, как она идет, спокойной, решительной походкой, держась уверенно. Она шла, то чуть наклоняя, то вскидывая голову. Поднимая голову, она всякий раз смотрела прямо на него, не отводя глаз. Казалось, они, идя навстречу друг другу, вели очень важный, но молчаливый разговор. Только вот не знал он о чем. Он не мог понять, о чем спрашивают ее глаза и какой ответ находит на его лице. Он улыбнулся, но она не ответила улыбкой, она смотрела почти строго. Когда они сошлись лицом к лицу, она взяла его за руку. «Идем». За руку она привела его в дом, в доме за руку наверх, в спальню. Сняв одежду, она легла на кровать и смотрела, как он раздевался. «Я так долго тебя ждала», —